Прошел час, другой. Путники, казалось, о чем-то думали. Вдруг Василий Иванович прервал молчание довольно странным монологом. «А в самом деле, черт знает, что это за народ русские дворяне. Много, изволишь ты видеть, денег завелось, так надо с немцами протранжирить, чтобы русскому человеку невзначай чего-нибудь не досталось. Уж точно будто в России жить нельзя, что все они вон так и лезут. Видно, курьез там большой, то есть такой курьез, какого мы и представить не можем. Скажи-ка, братец, что за границей люди так же ходят на ногах, как и мы, дурни?» «Совершенно так. Шутишь. Так-таки и ходят, и женятся, и умирают тоже». «И умирают? Что ты говоришь? По крайней мере, там нищих нет, притеснений нет, голода не бывает». «Все есть». «Статочное ли дело? Но скажи мне, по крайней мере, так что ж ты видел такого особенно замечательного за границей?» «Россию», — отвечал Иван Васильевич. «Вот тяна. Так, кажется, и не стоило беспокоиться ездить так далеко». «Напротив, Россию понять и оценить можно, только посмотрев на другие страны». «Объясни, батюшка». «Объяснить нетрудно. Вы знаете, что истина обнаруживается только посредством сравнений. Следовательно, только посредством сравнений можем мы оценить преимущества и недостатки нашей Родины. И, кроме того, чужой пример может указать нам на то, чего мы должны остерегаться и что должны мы перенять». «Что ж бы и перенять, по-твоему?» «К сожалению, многое. Во-первых, чувство гражданственности, гражданской обязанности, которого у нас нет. Мы привыкли сваливать все на правительство, забывая, что ему нужны орудия. Мы служим не по убеждению, не по долгу, а для выгод тщеславия, и хотя мы любим свою родину, но любим ее как-то молодо, нерассудительно горячо. Общее благо у нас — пустое имя, которого мы даже не понимаем. С чувством гражданственности получим мы стремление к вещественному и умственному усовершенствованию. Поймем всю святость прочного воспитания, всю высокую пользу наук и художеств, все, что улучшает и облагораживает человека. Германия передаст нам свою семейственность, Франция — свою пытливость в науках, Англия — свои торговые познания и чувство государственных обязанностей, Италия даже перенесет на морозную нашу почву свои божественные искусства.